Глава 21. А Господь, как обещал, вспомнил про Сару. Выполнил Господь обещание свое. Сара забеременела и в срок, назначенный Богом, родила престарелому Аврааму сына. Авраам дал новорожденному своему сыну от Сары имя Исаак, а на восьмой день, как повелел Бог, обрезал ему крайнюю плоть. 100 лет было Аврааму, когда родился Исаак. А Сара сказала: «Смешное сотворил со мной Бог, кто не услышит обо мне, будет смеяться». И добавила: «Кто бы мог сказать Аврааму, что его Сара будет грудью кормить ребенка? Но вот на старости лет я родила ему сына». Ребенок подрос. В день, когда он был отнят от груди, Авраам устроил большой пир. Увидев, как сын Авраама от Агари египтянки играет с Исааком, Сара сказала Аврааму: «Прогони эту рабыню вместе с ее сыном. Не будет ее сын твоим наследником наравне с моим Исааком». Больно было Аврааму слышать такие слова о своем сыне. Но Бог ему сказал: «Не печалься ни о мальчике, ни о рабыне. Сделай, как говорит тебе Сара, ибо твой род продолжится через Исаака. Но и от сына рабыни я произведу целый народ, ведь он тоже твое дитя». Наутро Авраам дал Агаре хлеб и бурдюк с водой, положил их ей на плечи и велел уходить вместе с ребенком. Агарь ушла и заблудилась в Беэршевской пустыне. Кончилась вода в бурдюке. Она оставила ребенка под кустом, а сама отошла, чтобы не видеть, как он умирает. Села поодаль, на расстоянии выстрела из лука, и разрыдалась. Но Бог услышал, как плачет дитя, и ангел Божий с небес окликнул Агарь: «Что с тобою, Агарь? Не бойся! Бог услышал, как плачет твое оставленное дитя. Вставай, иди к ребенку, возьми его на руки. Я произведу от него великий народ». Бог открыл ей глаза. Агарь увидела колодец. Она подошла, наполнила бурдюк и напоила ребенка. С тех пор Бог не оставлял мальчика. Тот вырос, поселился в пустыне и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Паран, а жену для него мать привела из Египта. В ту пору Авимелех, сопровождаемый Пихолом, начальником его войска, пришел и сказал Аврааму: «Во всем, что бы ты ни делал, Бог тебе помогает. Так поклянись же мне Богом, что не предашь ни меня, ни детей, ни внуков моих. Как я был добр с тобою, так и ты будешь добр и со мною, и со страной, приютившей тебя. Я дам такую клятву», — сказал Авраам, но пожаловался, что люди Авимелеха отняли у него колодец. «Я не знаю, кто это сделал», — ответил Авимелех. «Ты мне ничего не говорил. Я первый раз об этом слышу». Авраам подарил Авимелеху овец и коров и заключил с ним союз. 7 овец он поставил особняком, и Авимелех спросил: «А эти 7 овец, зачем ты их поставил особняком?» «Прими их от меня», — ответил Авраам, — «в знак того, что это мой колодец. Я его выкопал». С тех пор, как они обменялись там клятвами, это место и называется Беэршева. Заключив в Беэршеве союз с Авраамом, Авимелех и его военачальник Пихол вернулись в филистимскую землю. Авраам посадил в Беэршеве тамариск и призвал имя Господа, Бога Вечного. Потом Авраам еще долго жил в филистимской земле.